его чуть заостренной морде с маленьким черным кончиком носа таилась откровенная насмешка над слабым, голодным человеком. Армагиргин ощутил в груди гнев. А почему бы ему не убить белого медведя? Пусть он один, и нет у него помощника, который бы отвлек внимание зверя. Так обычно охотились на умку жители Галичной косы. Но медведю, видно, не хотелось вступать в сражение с человеком. Он не спеша спустился с тороса и также неторопливо зашагал прочь, загребая выворотом лап сухой мелкий снег. Армагиргин с копьем наперевес кинулся на медведя. Зверь, услышав погоню, оглянулся, и на его бесстрастной морде застыло выражение удивления. Он остановился и повернулся к охотнику. Армагиргин подбежал и, собрав все свои силы, вонзил копье под переднюю лапу в область сердца. Как-то по-человечески охнув, медведь упал и сломал древко копья. Глаза его, в которых еще светилось выражение удивления, постепенно заволокло туманом смерти. Армагирги некоторое время неподвижно стоял над поверженным зверем и чувствовал, как в нем растет огромная горячая лавина радости и гордости за себя. Не в силах сдержать своих чувств, он закричал дико и громко, и голос его отражался от острой грани торосов, разносился по белой пустыне, загроможденной хаосом битого льда. «Я один убил умку! Я своей рукой вонзил копье, и вот он, владыка льдов, лежит поверженный передо мной. А ну, есть еще кто в море? Есть кто хочет помериться со мной силой?» И только прокричав несколько раз эти слова, Армагиргин принялся разделывать убитого зверя. Надо было торопиться. Мороз скоро так скует тушу, что никакой нож уже не возьмет. Разделывая умку, Армагиргин то и дело кидал в рот куски еще теплого мяса, с удовольствием чувствуя, как сытость входит в тело, наполняет густым теплом кровь. Он постарался взять столько, сколько мог унести на себе. Тяжелая ноша не тяготила его, потому что это было мясо, это была жизнь, которая обещает спокойствие, крепкий сон, уверенность в будущем и наслаждение ощущением своего могущества. Армагиргина встретили домочадцы и многие соседи, которые еще издали, помелькающие среди торосов тени, распознали, что охотник идет с добычей, и добыл он по меньшей мере умку, потому что если бы это была нерпа, то он бы тащил ее волоком по снегу. Армагиргина радостно встретили. Он коротко и точно указал, где остатки умки, и туда бегом на своих быстрых и сильных ногах отправились юноши. Женщины поставили большие котлы над огнем, и перед рассветом, когда мясо сварилось, в Ярангу созвали самых уважаемых и знатных жителей Галичной косы. «И старую Нау позовите», — напомнил Армагиргин. Старуха пришла. Седые космы почти скрывали ее изможденное лицо. Глянув на ее руки, Армагиргин подумал, что кожа на них — напоминает уже старый, потемневший от дождей плащ из моржовых кишок. Сильно сдала за последнее время вечная жительница Нау. Старуха пристроилась возле ярко горящего жирника,